Я хотел поженить камень в шутку, а он поженил меня всерьез. Я получил ответ на свой глупый и даже, наверное, неблагочестивый вопрос, заданный камню перед тем, как для меня открылись небеса. Кого из богинь хотел себе в жены солнечный бог? Ответ пришел через несколько дней, когда я танцевал ночью в храме. «Солнцу приличествует союз с луной», — сказал камень. Потом я вспомнил Нерона. Вот у кого была знаменитая коллекция масок. Но мой отец, кажется, не отличался любовью к театру. Во всяком случае, не пел перед солдатами под кефару. Я ломал голову несколько дней. Может быть, мне надо изготовить маски с ликом моего отца. Но зачем? И какое отношение это имеет к моему браку? Ведь не на маске мне следует жениться. Потом я догадался допросить людей, служивших Каракалле. Некоторые из них были еще живы. И тогда его вольноотпущенник Тит рассказал, что отец всюду возил с собой футляр, где лежали две маски из электрона, завернутые в красный шелк. Но Каракалла, добавил Тит, никому не позволял прикасаться к этому футляру и этим маскам. Кроме... Тут старик замялся и добавил, что будет правильнее, если я спрошу об этом свою мать или еще какую-нибудь близкую к покойному императору женщину. Он больше ничего не знал или боялся там же. Впрочем, все маски солнца будут похожи на солнце и друг на друга. Я померил ее, и она словно прилипла к моему лицу. Мне не хотелось ее снимать. Я взял маску Волагобалум и ночью танцевал в ней перед камнем. У меня был только один вопрос. Как найти ту, на чье лицо можно будет надеть вторую маску? «Тебе не надо искать», — отозвался камень. «Она должна найти тебя сама». «Как?» «Пусть она выберет свою судьбу. И твою тоже». Другого ответа я не получил. Я долго размышлял. Было непонятно, кто должен этот выбор сделать. Маска или та, на кого ее следовало надеть. Наконец я придумал, как поступить. В одном из залов дворца я устроил пир, куда были приглашены знатные молодые красавицы Рима. Подавали павлиньи мозги, ложечка угощения на розовых лепестках. Острили, что девушки особенно любят это блюдо, поскольку у павлинов еще меньше мозгов, чем у них, и опасность растолстеть невелика. Редкую рыбу, суп из крыльев бабочек, сладкое вино с благовониями. Все, как любит наш изнеженный век. На постаментах вдоль стен были разложены драгоценные вещи самого разного вида и свойства. Соседство подбирали так, чтобы между предметами по возможности не было ничего общего. Рядом с золотым кувшином стояла статуэтка богини, а за ней изукрашенное камнями блюдо. Следом царское седло и так далее. Среди этих предметов была и маска луны. Я рано ушел с пира, чтобы гости чувствовали себя свободнее. Они могли любоваться драгоценностями и брать их в руки. За порядком смотрело множество слуг. Рядом с маской я поставил своего доверенного слугу иудея Савла. Его задачей было следить, кто подойдет к маске и коснется ее. Наконец гости разъехались, и я призвал Савла к себе. «Многие ли подошли к маске?» «Нет, господин», — ответил Савл. «Рядом с другими сокровищами маска выглядела скромно. За все время после того, как ты ушел, только одна особа приблизилась к ней. Но зато она взяла маску в руки, а потом даже надела на себя и прошла так по залу. Потом, конечно, она вернула маску на место. Подобного за ней не осмелился повторить никто. От волнения мое сердце сжалось. Я выбрал для камня богиню Уранию. Сейчас я узнаю, кого камень выбрал для меня». «Кто она?» «Аквилия, господин». «Аквилия? Какая Аквилия?» «Весталка». «Я знал Аквилию. Она была молодой, красивой, веселой и немного странной, во всяком случае для Весталки. Она мне нравилась, но не настолько, конечно, чтобы я решил оскорбить Рим и нарушить древние обычаи. У нее были блестящие и смелые глаза». Нежное круглое личико и маленький орлиный нос, который делал ее особенно прелестной. Я помнил, что в разговоре с ней однажды пошутил и назвал ее последней девственницей Рима. Она, однако, отнеслась к моим словам серьезно. «Ты оскорбляешь моих подруг, господин?» — ответила она, глядя на меня из-под лобья. «Мы шестеро, поддерживающие огонь. Все чисты, как это платье». И она провела ладонью по своей груди под белой рубой. На движение было медленным и чувственным, словно бы она намекала на что-то полностью противоположное словам. Белую ленту на ее волосах, какую носят все весталки, покрывал дорогой жемчуг редчайшего отлива, жемчужина к жемчужине. Эти девственницы очень богаты. У любой из них можно взять в долг на небольшую войну, шутил мой дед. Они охотно дают деньги в рост. Но вот замуж они не выходят. Если они согрешат, их зарывают в землю живьем. Пусть она сама выберет свою судьбу. И твою тоже. Было понятно. Теперь же я спросил у самого камня, как поступить с его осколком. «Маски», — ответил камень. «Обе?» «Обе». Я вызвал хорошего ювелира, взял с него слово хранить тайну, и он разделил осколок на две части, оправив каждый в такой же сплав серебра с золотом, из какого были изготовлены маски. Затем он прикрепил камни к лбу каждой из них. Сделано все было соразмерно и изящно, но вместе с тем прочно и надежно, как на военном шлеме. Казалось, маски были такими с самого начала. И все же я не понимал, отчего мой родитель предпочитал заниматься любовью в маске. Ответ предложила остроумная Аквилия. Сам Каракал с щетиной на щеках был довольно уродлив. Некоторые считали, что он грубый и по-солдатски красив, но не всем такая краса по нраву. Наверное, он не хотел пугать любовников своим безобразием. «Да?» — спросил я. «А зачем он надевал на них маску луны?» «Но я не думаю, что умру в лагере. Успокойся». «И еще я видел вот что. Эти маски, они нас переживут. Они уйдут далеко в будущее. В них будут любить друг друга самые разные люди. Через них станут обращаться к камню и находить тех, кто должен перед ним танцевать. Но самое главное, я видела, что они помогут нам встретиться снова, хотя это будем уже не мы. Поразительно и невероятно. Тебе не страшно, Варий?» «Конечно, страшно. Но и весело. И еще я вдруг подумал, что ничего объяснять не надо. Совсем ничего. Пусть постепенно увидит сама. С масками это просто». «Что?» Надо было ответить. «Называй меня не Варием, а Антонием». «Ты этого хочешь?» «Да. А чтобы тебе было проще, я сделаю тебе подарок. Особое императорское украшение». Она сразу позабыла все на свете. «Что это за драгоценность?» Я в шутку показал ей торчащий из кулака палец, как делают греки, когда хотят обидеть того, с кем спорят. Женщины любят драгоценности, но побрякушки можно получить от кого угодно. Я же дам тебе нечто такое, что не подарит больше никто. Она улыбнулась, и я понял, что ее страх окончательно прошел. «Что ты мне хочешь подарить?» «Я дам тебе новое имя. Теперь ты будешь зваться Юлией». «Юлия», — повторила она, словно пробуя это слово на вкус. «Юлия. Это в честь твоей бабки Домны?» «Это в честь тебя. И давай, наконец, веселиться. Придумаем что-то необычное. Устроим морскую битву в цирке. Или, как философы, наедимся опиума. Чему учит нас Гораций? Карпе дием, Юлия. Живи сегодня. Буквально срывай день». «Карпе дием, да», — повторила она. «Да чего же ты любишь разные маски, Варий?» «Прости, я оговорилась, Антонин». «Почему разные?» — спросил я. «Но тебе опять больше косметики, чем на мне». Я услышал ее легкий и счастливый смех.